Мой взгляд то и дело возвращался к Дэнни. Она сидела рядом со мной, обхватив руками колени. Ее кожа светилась ярче луны, а глаза были больше неба, глубже воды, темнее ночи. До меня медленно начинало доходить, что я уже не весь сколько смотрю на нее и молчу, потерявшись в своих мыслях, потерявшись в ее взгляде. Но на ее лице не было ни обиды, ни насмешки. Дэнна словно изучала мои черты, а она как будто ждала чего-то. Я хотел взять ее за руку, хотел провести пальцами по ее щеке, хотел сказать ей, что она первое прекрасное существо, которое я вижу за 3 года, что от одного взгляда на то, как она зевает, прикрываясь тыльной стороной ладони, у меня перехватывает дыхание. Признаться ей, что иногда в дивном звучании ее голоса теряю смысл слов. Хотел сказать, что если она будет рядом, то со мной никогда больше не случится ничего плохого. В этот зачарованный миг я чуть не спросил ее. Я чувствовал, как вопрос закипает в моей груди. Помню, как уже набрал воздуху и вдруг заколебался. Что я могу сказать? Пойдем со мной? Останься со мной? Пойдем в университет? Нет. Внезапная уверенность сжала мою грудь, словно холодный кулак. О чем я могу просить ее? Что я могу ей предложить? Ничего. Все, что бы я ни сказал, прозвучало бы глупо. Детская фантазия, не более. Я закрыл рот и перевел взгляд на воду. В нескольких сантиметрах от меня Дэнна сделала то же самое. Я чувствовал тепло ее тела, от нее веяло дорожной пылью и медом, и тем запахом, который появляется в воздухе перед сильным летним дождем. Мы оба молчали. Я закрыл глаза. Ее близость была самым сладким и острым ощущением в моей жизни. Глава 34. Только предстояло узнать. На следующее утро, едва продрав глаза после 2 часов сна, я пристроился в одном из фургонов и продремал все утро. Был почти полдень, когда я понял, что ночью в трактире мы взяли еще одного пассажира. Его звали Джосн, и он заплатил Роунту за проезд до Анилена. У него были простые манеры и честная улыбка. Он казался хорошим, искренним человеком, но мне он не понравился. Причина была проста. Джосн провел целый день рядом с Дэнной. Безмерно ей льстил и шутливо предлагал стать одной из его жен. По ней вовсе незаметно было, что мы засиделись вчера допоздна. Выглядела она так же прекрасно и свежо, как всегда. В результате я целый день мучился злостью и ревностью, хотя делал вид, что мне все равно. Слишком гордый, чтобы присоединиться к их разговору, я коротал время в одиночестве. Я провел день в угрюмых размышлениях, стараясь игнорировать звук его голоса, и то и дело вспоминая, как была хороша Дэнна прошлой ночью, когда луна отражалась в воде за ее спиной. Тем вечером, после того, как все устроятся на ночлег, я планировал позвать Дэнну прогуляться. Но прежде чем я успел подойти к ней, Джосн слазал в один из фургонов и принес большой черный футляр с медными застежками на боку. От его вида сердце перевернулось у меня в груди. Оценив радостное предвкушение попутчиков, но не мое, Джосн медленно расстегнул медные застежки и с напускной небрежностью вытащил свою лютню. Это оказалась лютня бродячего артиста. Ее длинный изящный гриф и круглая головка были мне до боли знакомы. Уверившись во всеобщем внимании, Джосн склонил голову и стал дергать струны, делая паузы и слушая, как они звучат, затем, удовлетворенно кивнув, заиграл. У него был чистый приятный тенор и ловкие пальцы. Он сыграл балладу, потом бодрую быструю застольную песенку, потом медленную печальную песнь, на языке которого я не узнал, но заподозрил в нем иллийский.